Глава 10. Филиполис. Даже самые близкие друзья Филиполиса знали о его делах только то, что он оказывал южноамериканским фирмам посреднические услуги по найму рабочей силы в странах Европы. И только Дэну Боундри было известно, что на самом деле грек торговал женщинами. Они толпами устремлялись на зафрахтованные им пароходы в надежде на красивую жизнь в экзотических странах. Владельцы южноамериканских публичных домов и иных заведений подобного сорта с удовольствием покупали живой товар и аккуратно высылали чеки Филиполису. Полковник пришел к греку и завел пространно-туманный разговор о связывающей их старой дружбе. «Я могу быть вам чем-то полезен?» — спросил тот. «У меня есть на примете одна девушка. Хороша, как мечта, и уже выступала в варьете. Она имела успех? Огромный. И, несмотря на это, хочет отсюда уехать? Если бы хотела, то я бы не обращался к вам за помощью. Мне надо от нее избавиться». Все издержки будут щедро оплачены. Лицо Филиполиса вытянулось. Но это невозможно. В портах строго проверяют паспорта, и она сможет заявить в полицию, что ее увозят насильно. Я гарантирую, что она будет вести себя совершенно спокойно. Когда она окажется на борту парохода, вы сможете доставить ее так далеко, чтобы она никогда не вернулась обратно. «Мои клиентки не возвращаются», — ответил Филиполис. Глава 11. Предупреждение. Стаффорд снова нанес визиту полковнику. «Добро пожаловать, мистер Кинг», — радушно приветствовал его Дэн. «Надеюсь, вы на меня не обиделись. Несчастный случай с Гансоном произошел, признаюсь, весьма кстати». Но вы же понимаете, что я тут ни при чем. У меня абсолютно надежное алиби. Мистер Стаффорд Кинг официальным тоном проговорил. С вами желает побеседовать сэр Стэнли Белькам. Сам лорд Белькам? Воскликнул пораженный Дэн. Вице-министр? Я пришел сюда по его поручению. Это арест? Нет, сэр Стэнли просто выразил желание... частным образом познакомиться с вами. Прямо сейчас, если вы не возражаете. Они вышли на улицу и направились в сторону здания Министерства внутренних дел. «Как поживает мисс Мэзи Уайт?» — спросил полковник. «Благодарю вас, хорошо. Что-то ее нигде не видно с тех пор, как она ушла из театра». «Неужели Пинто Сильва не передал вам от нее привет? Вчера вечером он приходил к ней в сопровождении мистера Кью». «Я очень рад, что полиция так хорошо охраняет дочь моего лучшего друга. Именно он создал наше дело и всегда планировал наши коммерческие операции. Я так благодарен ему за все это, что он вынужден сейчас скрываться от вас, стараясь избежать вашей благодарности». Закончил Кинг. Они вошли в приемную вице-министра. Исполненный важности секретарь сообщил, что лорд Белькам занят и просит подождать несколько минут. «Вас больше не навещает трифовый валет?» — спросил Кинг полковника. «Недавно он заявился поздно вечером и помешал обсуждению весьма важного дела». Болван очень обрадовался. «Кто?» «Болван на жаргоне игроков — это новичок, которого собираются околпачить. Неужели вы этого не знали?» «А что, если я выстрелю в трифового валета при следующем его нападении? Что мне тогда грозит?» Стаффорд пожал плечами. «Это дело суда». «Но суд руководствуется законом. Что же гласит закон?» «Если вы это сделаете в состоянии вынужденной самообороны, то вас оправдают». «Благодарю. Вы сняли тяжелый камень с моей души». «Лорд Белькам ждет вас», — объявил секретарь министра. Полковник вошел в кабинет сэра Стэнли. Кинг остался в приемной. «Садитесь», — сказал вице-министр внутренних дел Великобритании первому негодяю Лондона. Дэн Боундри сел в кресло и вопросительно взглянул на хозяина кабинета. «Прошу вас ответить мне на несколько вопросов». «Я к вашим услугам, сэр». «Несколько месяцев тому назад на улице Ватерлоо был убит некий молодой человек, игрок и торговец наркотиками. Вы знали его?» «Вы имеете в виду Кокса Грегори?» «Да». «Я был с ним едва знаком». «Вы знали кого-нибудь из его родственников?» «Никого». «Может быть, вы хотя бы слышали о ком-нибудь из них?» «Да». «О ком же?» «Кажется, отец Грегори служит где-то в Индии». «Почему вы так думаете?» — спросил сэр Стэнли. «Молодой человек получал оттуда письма и денежные переводы». «Вы не могли бы сообщить нам имя его отца?» «Я не знаю его», — сказал Боундри. «Грегори — это настоящее имя». «Так Кокса называли все». «Что вам еще известно из его биографии?» «Только то, что он был за что-то исключен из Оксфордского университета и некоторое время жил в Париже». «Что вы думаете о причинах его гибели?» Боундри промолчал. «У вас есть какие-нибудь сведения или хотя бы предположения?» — настаивал лорд Белькам. «Насколько мне известно, у него не было врагов, хотя он был довольно вспыльчив. Когда он приходил в себя после очередной порции кокаина, то бывал так зол, что поругался бы и с любимой бабушкой», — уклончиво ответил Боундри. «Вы недавно обратились в полицию за защитой от неизвестного, именующего себя, если не ошибаюсь, пиковым валетом». «Трифовым, сэр». «У меня возникло предположение, что под маской валета скрывается кто-то из родственников Грегори». «Но в Англии у него, по-моему, не было родственников», — заволновался полковник. «Вы помните, что у молодого человека обнаружили в кармане игральную карту? Это отмечено в протоколе». «Впервые слышу об этом, сэр». «Как вы думаете, что она могла означать?» Дэн помолчал, затем признался. «Не могу дать никакого объяснения, сэр». «У французских апашей есть привычка оставлять около своих жертв какой-нибудь предмет в качестве визитной карточки. Например, недавно казненный в Нанте апаш Флекье оставлял в кармане каждого трупа костяшку домино, дубль 6. «Значит, Кокса убил француз?» «У полиции была такая версия. Однако она не объясняет, почему, убив Грегори, этот апаш послал свои визитные карточки вам. Именно вам, а не любому другому жителю Лондона. И тогда у нас возникла другая версия. Вполне возможно, что Грегори в Париже был апашем и в качестве своей визитной карточки выбрал трифового валета. После его смерти некий апаш, родственник или друг молодого человека, взял этот знак себе, чтобы отомстить за убийство Грегори. В таком случае он, видимо, собирается оставить трифового валета на трупе убийцы Кокса. Таким образом, получилось бы, что убитый казнил убийцу, понимаете?» Лицо полковника покрылось крупными каплями пота. «Я не убивал Кокса, сэр», — хрипло проговорил он. «Похоже, что трифовый валет придерживается иного мнения. У полиции нет пока оснований для вашего ареста по обвинению в убийстве Грегори. Поэтому трифовый валет сейчас гораздо опаснее для вас, чем Скотланд-Ярд. Я не питаю к вам расположения и с удовольствием отправлю вас на скамью подсудимых, когда смогу сделать это законным образом. Но поскольку действия трифового валета, кто бы он ни был, противозаконны, я счел возможным поделиться с вами своими предположениями. Постарайтесь спасти свою жизнь. Прощайте».